Глава 20. 2005. Теперь, когда Саммер нуждалась в утешении, первой она звонила не мне. Но она все равно была моей. В один из последних дней подготовки к концерту я узнала, что мой отец снова женится. Голос у мамы по телефону был очень расстроенный, чего я никак не ожидала, учитывая, как много они ссорились перед разводом. «Он променял нас на молодую, надутую модель», — сказала она, фыркнула и тут же поправила себя. «Я не должна была этого говорить. Он не променял тебя. Он очень сильно тебя любит». «Вы же все время ссорились. Ты его терпеть не можешь». «Просто мне хотелось, чтобы он грустил подольше», — и добавила после паузы. «Я скучаю по тебе». Я представила своего отца с молодой, красивой женой и детишками. Меня потрясло горе матери. Я хотела сказать ей, что понимаю, как тяжело чувствовать себя брошенной. Вместо этого я сказала. «С нами будут снимать фильм, заплатят много денег. Ты всегда говорила, что хочешь вернуться в колледж и получить образование. Я могла бы за тебя заплатить». «Солнышко мое». Дрожащим от охвативших ее чувств голосом ответила мама. «Это было бы так здорово с твоей стороны. Но ты должна вложить эти деньги в собственное обучение». «Будут еще фильмы», — сказала я. «Деньги будут». «Ну», — ответила она, и я по голосу слышала, как она улыбается сквозь слезы. «Может быть, я закажу несколько справочников для абитуриентов, просто на всякий случай». Как только я позвонила Саммер и рассказала о случившемся, она спросила, где я хочу встретиться и когда, у входа на студию через 10 минут, и взять ли с собой Лиану. «Да». «Я хочу купить машину», — сказала я, когда они обе выпустили меня из своих объятий. «Крутую». Я ездила на практичной крепкой машинке, которую обычно водят мамашки из пригородов, потому что «Атлас» именно ее приобрел для меня, когда я подписала контракт. Но теперь мне хотелось чего-то роскошного. Такую машину, чтобы люди оборачивались мне вслед. Поэтому мы втроем сели в такси и поехали в автосалон. Лиана атаковала продавца вопросами, чтобы мне предоставили наилучшие условия при покупке. Саммер вежливо улыбалась другим покупателям, которые подходили и пытались произвести на нее впечатление. Мы рассматривали одну машину за другой за разумный ценник. Но все было не то. Продавец задумчиво посмотрел на нас и сказал: «Есть у меня еще один вариант». И подвел нас к BMW, красному кабриолету. У нас троих просто челюсти отпали. «Какая разница, что он стоит 40 тысяч долларов?» Я протянула свою кредитную карту. Мы запрыгнули в машину, Лиана бросилась на пассажирское сиденье, Саммер добродушно забралась на заднее, и я тут же опустила крышу. Мы врубили поп-музыку, громко подпевали, наши волосы развивались на ветру. Я мчалась по шоссе. Все это уносило наши обиды и потери прочь. Пока мы гнали по трассе, этого было достаточно. Нет, более чем достаточно. Мы были юны, все дороги были открыты перед нами, и мы были счастливы. «Я хочу есть!» — крикнула Саммер. Мне тоже нестерпимо хотелось есть еще с начала съемок. «Хотите перекусить?» «Макдональдс!» — завопила Лиана. «Поехали!» Я не могла себе позволить такую жирную пищу, да и тем более такие огромные порции, тем более сейчас, когда до выхода в эфир нашей финальной серии оставалось пара дней. Но картошку фри себе разрешила. Мы подъехали к МакАвто, все еще веселые и балдеющие друг от друга. Голос в трескучем динамике спросил, что мы будем заказывать, и я ответила жеманно, как это делали кинозвезды старой школы. «О, дорогая, мне одну кока-колу, диетическую». Саммер наклонилась к динамику и произнесла, довольно удачно изображая Кэтрин Хепберн и давясь при этом от смеха. «Большая картошка фри и гамбургер. Будьте так любезны». «Привет, котеночек», — промурлыкала Лиана. «А мне твои самые вкусные наггетсы». Мы все еще смеялись, когда, завернув за угол, подъехали к окошку выдачи и увидели папарацци. «Добрый вечер, господа», — улыбнулась Лиана. Я как раз расплатилась, и теперь оставалось только дождаться, пока раздатчица упакует наш заказ. Папарацци было всего двое или трое. Да и что они могли заснять? Как мы весело проводим время, жуя фастфуд? «А что вы заказали?» — спросил один, непрерывно щелкая своим фотоаппаратом. «Ужин», — ответила я. «Веселитесь, девчонки!» Снисходительным тоном папаши, записывающего домашнее видео, спросил другой. «Конечно», — сказала Лианна и приобняла меня за плечи. «Я люблю этих двух». Раздатчица в окошке тоже отвлеклась на камеры. Она махала рукой и строила рожицу вместо того, чтобы положить нам кетчуп. «Саммер, посмотри сюда!» Саммер ослепительно улыбнулась на камеру. «У вас Ноа тайный роман?» — крикнул третий папарацци. Здоровый, взрослый мужик, зарабатывающий на жизнь распространением сплетен, спрашивал, занимаются ли сексом два подростка или нет. Улыбка на лице Саммер погасла. Раздатчица, наконец, подала мне пакет с заказом. «Саммер, а что об этом думает твой парень?» — крикнул тот, кто только что вел себя как добродушный папаша. «Ладно, пора выбираться отсюда», — сказала я. На стоянке, словно из ниоткуда, уже собралась толпа папарацци. Буквально за секунды. «У них что, есть тайная диспетчерская?» «Внимание всем постам! Три девушки едят картошку на Мелроуз. Нужны все машины!» Они обступили нас, как толпа саранчи. Я не могла сдвинуться с места. Эти папарацци имели большой опыт фотографирования юных девушек, зажатых около Макдональдса или где угодно. Они слепили нас вспышками один за одним, из кожи вон лезли, соревнуясь друг с другом за лучший снимок, который можно будет продать за несколько тысяч долларов. Или, возможно, если повезет, кому-то из них удастся спровоцировать нас на что-нибудь. За такой снимок можно будет выручить намного больше. Вот так они добывали пропитание для своих семей. Да и не только пропитание, думаю я. На краткий миг я задалась вопросом, не мечтал ли кто-нибудь из них снимать пейзажи, делать действительно интересные снимки. Может, они ненавидели нас так же, как мы ненавидели их, паразитировали на нашей славе и ненавидели подобное положение вещей. Они ведь полностью зависели от нас. Но ведь мы тоже зависели от них, верно? Один из папарацци протиснулся между машиной и окошком выдачи, уставился мне прямо в лицо. «Кэт, ты уверена, что тебе стоит это есть?» — спросил он, указывая на коробку с картошкой фри. Мы были в ловушке и совершенно открыты для любых снимков, которые им захотелось бы сделать. «Подними крышу», — сказала я Лиане, пытаясь сдать назад. «Но, боже!» Позади нас уже тоже собралась целая куча папарацци. Лиана нашла кнопку подъема крыши и принялась судорожно давить на нее. Саммер съёжилась на заднем сиденье, стараясь спрятаться от камер. Папарацци напирали. Раздался скребущий звук, словно гвоздем провели по школьной доске. Чья-то пряжка ремня процарапала борт моей машины, срывая краску с металла. Моей машины, на которую я спустила гораздо больше денег, чем могла себе позволить. Мужчины колотили по стеклам окон, кричали, чтобы мы посмотрели в их сторону, опустили стекло и немного поговорили с ними. Улыбнулись им, как хорошие девочки. Саммер всхлипывала. «Да эти чуваки просто психи», — сказала Лиана. Крыша скрипела под напором множества рук. В любой момент она могла прорваться, и они схватили бы нас за шеи своими руками, собственнически, с полной уверенностью в своем праве. О чем я только думала, покупая легкую машину с хлипким верхом. Я должна была купить себе минивэн или танк. Папарацци уже облепили машину со всех сторон. Во время сильной грозы в такой момент съезжаешь под эстакаду и пережидаешь ее, потому что продолжать ехать может быть просто опасно. Но то, что происходило с нами, не было буйством стихий, когда разверзаются небеса. Эти мужики обращались с нами так, будто мы что-то им должны только потому, что осмелились выйти за порог своего дома за диетической колой. «Саммер, ты в порядке?» — спросила Лиана, и я тоже оглянулась. Саммер скрючилась на заднем сиденье, натянув худи на голову. Она вся тряслась. Я не могла видеть ее лица, но дышала она резко и прерывисто. Мое внимание привлек стук по капоту. Один из мужиков залез на него и был от нас всего нескольких дюймах. Нас разделяло только лобовое стекло. Мужчина прижался к нему вплотную, направив на нас камеру так, чтобы мы все трое влезли в кадр, и крикнул: «Посмотрите сюда, девочки!» Я нажала на кнопку стеклоомывателя, обрызгала его, а затем включила дворники. Ему пришлось отлипнуть от лобового стекла. Он изумленно вытер лицо, затем плюнул в мою сторону и крикнул: «Ах ты, сука!» Ярость вскипела во мне, загасив панику. «Иди к черту!» — прорычала я. Я нажала сцепление и поехала. Папарацци пришлось просто разбежаться с моего пути в разные стороны. Машина начала двигаться. Сначала медленно, но все сильнее разгоняясь. Когда я, наконец, вырулила с парковки МакАвто на улицу, Лиана опустила окно, высунулась и показала папарацци средний палец. Мы снова мчались по трассе, как и полчаса назад, но на этот раз не опускали крышу кабриолета. Я не знала, хватит ли мне духу когда-нибудь снова опустить ее. Утром следующего дня Майкл перед репетицией вызвал нас с Лианой в свой офис. Мы явились, с синяками под глазами, изо всех сил пытаясь скрыть похмелье. Я подвезла Саммер до того места, где стояла ее машина, а мы с Лианой поехали ко мне и жутко напились, чтобы смыть мерзкий привкус побега из МакАвто. Майкл заставил нас сесть и открыл ссылку на своем компьютере. «Попслоп выложил несколько фотографий вашего вчерашнего похода в Макдональдс», — сказал он. «Это было так страшно», — начала я. Смутная идея начала формироваться в моей голове. Майкл был взрослым. Майкл был настоящим взрослым. Он должен знать, что делать. У «Атласа» было так много ресурсов, и их работа заключалась в том, чтобы защищать нас, верно? Может быть, компания могла бы выпустить какое-нибудь заявление с просьбой к папарацци быть помягче с нами, напомнить им, что мы еще дети. Но Майкл рассердился не на них, а на нас. Через весь экран шел заголовок. «Сны наяву или ночные кошмары, а звезды Атласа сбрасывают маски». Под заголовком фото нас с Лианой на переднем сиденье. Мы выглядели не очень здорово. Глаза выпучены, мой рот открыт, и видно, как из него вылетают слюни. Я как раз орала на этого шакала, фотографирующего нас. Саммер на заднем плане спряталась под своим худи, так что ее лица не было видно, только сгорбленные плечи. Вторая фотография показывала Лиану, а в особенности ее оттопыренный средний палец в мельчайших подробностях. «Есть и видео», — сказал Майкл и включил ролик, в котором я кричала папарацци, чтобы он отвалил. Я ненавидела поп-слоп всей душой. Всего несколько месяцев назад новости о нас выходили, ну, максимум раз в неделю в газетах и таблоидах. Объем печатной статьи ограничен. Достоянием общественности становилось только что-то важное. Но теперь В этом ужасном блоге, не связанном подобными ограничениями, они постили наши фотки почти каждый день, и эта ненасытная мясорубка требовала еще и еще. «Извините, пожалуйста», — сказала я, чувствуя, как запылали мои щеки. «Но вообще-то это они набросились на нас». «Как, по-вашему, мистер Атлас отнесся к этому?» — спросил Майкл. «Да мы ничего плохого не сделали», — сказала Лиана. «Они поцарапали новую машину Кэт. На капоте вмятина, а она ее только что купила». «Вы должны игнорировать папарацци и не вступать ни в какие разговоры», — сказал Майкл, как это сделала Саммер. «Значит, мы все должны засунуть худи на голову и просто ждать, пока толпа мужиков разорвет машину на куски?» — возразила Лиана. «Кто-то должен был вытащить нас оттуда». «И уж ни в коем случае не орать и не делать неприличных жестов», — сказал он. Майкл прижал пальцы к вискам. «Значит так. Вы двое не являетесь неотъемлемой частью шоу. Люди смотрят сериал не ради вас. Саммер. Вот кто здесь главный персонаж. Я могу снять фильм только с ней и Ноа. Я не хочу этого. И сколько уже геморроя я из этого вынес. Но если из вас так и дальше будет сыпаться подобное дерьмо, в конце концов, вы не оставите мне выбора». У меня скрутило живот. Я не хотела, чтобы меня выставили вон из рая. Кроме того, я просто не могла себе этого позволить. Не после тех покупок и обещаний, которые я дала. Я смахнула слезы, страшно стыдясь их, больше всего на свете желая, чтобы Майкл ничего не заметил. Но это были не те слезы, которые можно стереть украдкой. У меня перехватило горло, и я захлюпала носом. «Да боже, только не это!» — со вздохом произнес он. «Я просто хочу, чтобы вы, ребята, были больше похожи на Саммер. Постарайтесь держаться, как она. Вот и все». Лиана вскинула брови, но плотно сжала губы и промолчала. «Я даю вам час. Приведите себя в порядок и будьте готовы начать работу». «Мы будем, обещаем вам», — задыхаясь, выпалила я. «Это шоу — самая важная вещь в нашей жизни». «Ну вот и начинайте вести себя так, будто это шоу — самая важная вещь в вашей жизни», — передразнил Майкл, затем встал и выпроводил нас за дверь. Мы шли по студии, заливаемой ярким светом солнца. Лиана покачала головой. «Больше похоже на Саммер», — сказала она, достала из сумки салфетку и протянула ее мне. Я оглушительно высморкалась. Слезы грозили перерасти в истерику. Лиана же кипела от гнева. «Правильно. Давайте на нас все свалим. Если бы Саммер не было, они бы не набросились на нас такой толпой. Мы же пытались ее защитить». «Это так несправедливо». Лиана пнула один из камешков гравия. Он заскакал по дорожке. «Майкл прав. Я не являюсь неотъемлемой частью шоу. Он даже не дал мне соло, хотя я-то бы его так исполнила. Я знаю, что после той нашей вылазки в клуб он на меня страшно разозлился, но я же извинилась уже 1000 раз». «Ты просила у него соло?» «Конечно, просила. Я думаю, он не даст мне его, потому что Майкл знает. Тогда люди увидят, что я талантливее Саммер. И тогда с треском лопнет тот иллюзорный мир. Это сказочка, которую он создал, где Саммер — школьная звезда, а я — ничтожество». «Ты многое знаешь». «Нет. Меня держат ради расового разнообразия. Вот единственная причина моего участия в шоу. И теперь в любой момент, если Майкл решит, что с него хватит, он может взять вместо меня другую черную девушку. Заменить меня как тетю Вив в «Принце из Беверли-Хиллз». Примечание. «Принц из Беверли-Хиллз». Ситуационная комедия 1990-х годов. Никто даже не заметит. Или теперь, когда стало известно о маме Саммер, он может решить, что ему и вовсе не нужна черная девушка, достаточно разнообразия для одного сериала. Я крепко обняла Лиану. Мимо проехал гольф-кар. Она отстранилась и выпрямилась. «И самое дерьмовое, — сказала она, — мы связаны по рукам и ногам теми контрактами, которые заключили с Атласом. Я даже не могу сходить на кастинги в проекты, в которых я гораздо лучше смотрелась бы. Мы будем принадлежать им до тех пор, пока мы не исчерпаем свою полезность для них. Не вырастим из милых детишечек. Мы должны попросить Ноа поговорить с ним, — сказала я. Майкл любит Ноа. Мужской секретный язык, который нам неизвестен. Майкл всегда приглашал Ноа пойти прошвырнуться с парнями, шутил с ним и прислушивался к его предложениям на репетициях. Наши же пропускал мимо ушей. «Думаешь?» «Да. Бьюсь об заклад, после выхода финальной серии, когда Майкл будет на седьмом небе от счастья, Ноа может сделать ход конем и сказать: «Я хочу, чтобы у Лианы было соло в фильме». Нет, не просто соло. Мы добьемся для тебя мыслей вслух». Она настороженно посмотрела на меня. «Да ладно. Согласится ли Ноа на это?» «Я уверена, что да. Я могу попробовать поговорить с ним, если хочешь». «Да?» — спросила она. Я кивнула, уверенная, что поступаю правильно. Конечно, иногда я завидовала. Мы все завидовали друг другу по кругу, я думаю. Но в глубине души я была действительно хорошим другом. «Отлично», — сказала Лиана. «То есть да. Поговори, пожалуйста. Спасибо, это многое для меня значит». «Ну и отлично. Я так понимаю, в ближайшем будущем мы должны очень-очень хорошо себя вести». Первую часть плана я выполнила. В тот же день во время перерыва на репетиции я подняла этот вопрос снова. «Да без проблем», — сказал он. «Бьюсь об заклад, Майкл даже не осознает этого». И дня два я даже очень-очень хорошо себя вела. А потом Тревор, с которым Лиана спала время от времени, пригласил нас на закрытую премьеру своего нового фильма. «Тревор говорит, что там будут настоящие кинозвезды», — сообщила Лиана. «Мы на тот момент уже репетировали на той самой сцене, где и должны были выступить. Мы с Лианой устроились на кресло в зале, 200 мест». И большая открытая площадка позади рядов кресел, чтобы вместить всех желающих. Саммер была на сцене, исполняла соло. Дензел Вашингтон тоже играет в этом фильме, исполняет роль дяди Тревора. Лиана поделилась со мной Твизлерс. Я взяла одну мармеладную крученую косичку и расплела ее на составляющие. А потом, откусывая по крошечному кусочку, съела каждую мармеладную нить по отдельности. Если мне удастся жевать мармелад достаточно долго, возможно, получится внушить желудку, что я нормально поела. Говорят, он тоже заглянет. Нам не стоит идти. Дензел Вашингтон, если мы попадемся ему на глаза, или даже нам удастся ему понравиться, знаешь, как это может быть полезно для нашей карьеры? Мы не можем сниматься в этом шоу вечно. Кроме того, мне 22 года. Наверное, я имею право выйти вечером из дома и отправиться на вечеринку. Мы должны быть больше похожи на Саммер, помнишь? Лиана разочарованно хмыкнула и принялась рассеянно грызть ногти. На сцене луч прожектора упал на волосы Саммер, заставив их сиять. Она подняла голову, подставляя лицо под лучи, и оно засияло тоже. Девушка на пороге чего-то грандиозного. Вот кем она выглядела в этот момент. Девушка, которая вот-вот станет суперзвездой или, может быть, встретит настоящую любовь. Теперь я знаю, что это что-то, которое подкрадывалось к ней, не было ни тем, ни другим. Оказалось, это что-то была катастрофа. Мысли Анны уставились на нее. «Или, — сказала она, — мы пойдем, но будем очень осторожны. Забежим на минуту, пропустим по стаканчику и сразу домой. Только чтобы попасться на глаза Дензелу. И обязательно возьмем с собой Саммер. Дневник Саммер. 23 апреля 2005 года. Главный секрет секса — в нем нет ничего секретного. Ты все ждешь и ждешь того самого, а потом однажды решаешь просто сделать это. И вот ты уже не девственница, но никакой разницы ты не ощущаешь. Я думала, что моим тем самым будет Ноа. Какое-то время я хотела, чтобы это был он. Но Ноа не единственный парень в мире, пусть он и думает иначе. Вчера мы пошли на вечеринку, только мы, девчонки. Мы разработали сложный план, чтобы не нарваться на папарацци. Парики, задние двери, звонок журналистам с фальшивой наводкой, что мы собираемся куда-то на другой конец города. Лиана спросила меня, позвать ли Ноа с нами, и я сказала «нет». Говорили, что на вечеринку заглянет Дензел Вашингтон, но он так и не появился. Когда я думаю об этом сейчас, то понимаю, что, конечно, он и не собирался там появляться. Так что сначала мы были немного разочарованы, но потом мы все равно начали пить и веселиться. Ну и пусть Дензела Вашингтона не было. Это все еще крутой частный клуб, где люди знали, как хранить секреты. Все закрыли глаза на то, что мы слишком юны для подобных вечеринок. Главное, мы были в списке гостей. Мы с девочками начали веселиться по-настоящему и быстро потеряли друг друга из виду. Я хотела просто танцевать и пить, и не думать о предстоящем выходе в прямой эфир с нашей финальной серией. Я танцевала сначала одна, а потом появился парень. Мужчина, он был постарше, лет 30, наверное, который начал танцевать со мной. Симпатичный, с кудрявыми темными волосами, он так сильно хотел меня, что я чувствовала это, когда он прижимался ко мне бедрами. Мы пытались разговаривать, но музыка играла слишком громко. Я не знаю, понял ли он, кто я или нет. Иногда мне кажется, что все в мире знают, кто мы такие, но на самом деле большинство нормальных взрослых людей, наверное, не знают, потому что «Сны наяву» — просто глупый сериал для подростков. Так или иначе, этот парень вообще ничего не сказал о снах наяву. Просто спросил, хорошо ли я провожу время, а потом, после того, как мы немного потанцевали, спросил, не хочу ли я пойти в более тихое место, где мы сможем поговорить. Я долго изо всех сил старался вести себя как раздражающая идеальная Саммер, но это так утомительно. Я хотела хоть раз ни о чем не думать. Просто следовать инстинктам, желаниям своего тела. Оно пожелало пойти с тем парнем в переулок за клубом. Так я и сделала. Вообще-то разговаривать мы не стали. Он просто прижал меня к кирпичной стене и принялся целовать, а я находилась в той идеальной степени опьянения, когда понимаешь, что делаешь, но будто не принимаешь решения. Все просто происходит, и ты идешь на поводу у событий. Он взял мою руку и засунул себе в штаны. Когда он сказал, что у него есть презерватив, я просто согласилась. Было немного больно. Может, меньше, чем я ожидала, потому что я была пьяна. Но, несмотря на боль, это было пронзительно приятно. Как будто в те несколько минут, когда это происходило, только мы с ним имели значение в этом мире. Я даже не знала его имени. Знала, что больше никогда его не увижу. Так что в каком-то смысле, кроме меня во всем этом мире, никого и не было. Он содрогнулся пару раз, вышел из меня, снял презерватив и бросил его на землю. «Ну что?» — сказал он. «Хочешь, я куплю тебе выпить?» «Нет, не нужно», — сказала я и пошла в дом, не оглянувшись на него даже. Я никому не рассказывала об этом, даже девочкам. И уж, конечно, я не расскажу об этом Ноа. Мой секрет. Все произошло так просто. Возможно, скоро я сделаю так, чтобы это произошло снова.